Глава 20. «Разуверься сразу, отец мой!» — в голосе княгини звучала приятная насмешка, словно он улыбался минувшим дням. «Не стрела Амура меня поразила. Опыт многих лет говорит мне теперь, что не столь часто, как принято думать, в эти стены приводит разочарование любовное. Однако воротимся к моей жизни. Младенчество мое было до 4 годов самым заурядным и вполне счастливо текло в родительском дому, помещичьем больше по названию, чем на деле. Память рисует мне длинное строение из почерневших бревен, выстроенное безо всякого плану. К большому помещению с белой печью, самое заметное отличие от крестьянских лачуг, лепились с одной стороны господские спальни-горницы, с другой — девичья и людская. Кухарили же в отдельной пристройке, там же были кладовые. В зале стоял длинный стол с настоящими стульями по обе стороны, но диванами служили обыкновенные сундуки и лавки. В зимнее время за печью нередко обитал теленок, слишком нежный для хлева. В наше время такое убожество жилья поразило бы воображение, но тогда было обыкновенно. Странно, что дом в нашем Тучкове помню я куда лучше, нежели лица родителей моих. Но мне Мозина прихотлива. По счастью, ни одно человеческое существо нельзя обвинить в том, что родители мои до сроку покинули земную юдоль. Сперва отец, а в тот же год и матушка. А нас, троих сиротах, взял попечение родной брат матушки, дядя Артамон Николаевич, на похороны из столицы не поспевший. Впрочем, торопился он как мог и сразу объявил, что оба старших моих братца будут определены обучаться на казенный счет модному в ту пору морскому делу, в коем он и сам успешно подвязался. Меня же, младшую и девочку, станет воспитывать в Санкт-Петербурге бездетная супруга его Настасья Петровна. Дитя не способно понять перемены судьбы. Не укрылось, однако, от моего внимания странное поведение челяди, покуда меня собирали в дорогу. Бабки да девки о чем-то все шептались по углам, а затем принимались меня тормошить да ласкать, словно обо мне сожалея. Долго сие не продлилось, ибо уложить мою худобишку большого труда не составляло. Никому из тучковских наших женщин дядя не велел меня сопровождать, заявивши, что в столице мне понадобятся не такие няньки. Посему на протяжении всего пути мною занимались только добрые жены станционных смотрителей. Но вот путешествие подошло к концу. Сколоченный на скорую руку в царствовании великого Петра двухэтажный дом был введен на европейский лад. Статуи и зеркала не успели даже напугать меня, когда навстречу нам выплыла лебедем дама. «Вот, привез тебе дочку, балуй ее сколько хошь, а мне б только вывести в люди племянников», — молвил дядя. Если встреча с дядей, человеком самой непримечательной наружности, к тому же облаченным в скромное дорожное платье, оставила меня довольно безразличную, супруга его с первого взгляду отразилась в детском сердце. Матушка моя обыкновенно нашивала русскую одежду, поэтому вид огромных фижм, под которыми не видно движения ног, словно парчевый колокол, вправду плывет по паркету, был мне внове. Также необычен показался моим глазам и тончайший стан, затянутый в жесткие пластины корсета, и исполинское сооружение куафюры, белой, но напудренной лиловой пудрою, с красными атласными лентами и такими же цветами. Все это изрядно поразило меня, и то обстоятельство, что лицо с шеей, а также обнаженные ниже локтя руки были совершенно черного цвета. Ничего особенного не прибавило, о простодушное добросердечие ребяческого зрения. Итак, тетка Настасья Петровна была арабкой, меньшей сестрою государева фаворита. Впрочем, были они лишь сводными по отцу. Мать тетушки Настасьи происходила из другого племени. Однако, войдя в силу, тот не посчитал за труд разыскать дитя, с которым был разлучен в неволе. 12-летняя девочка, кою обрел он вместо 3-летнего дитяти, получила лучшее воспитание и изрядное приданое. Впрочем, не оно, а разумность и набожность Анастасии, получившей отчество в честь великого покровителя брата, привлекли в свое время дядю Артамона. К тому времени, как сия чета вошла в мою жизнь, дядя и тетка были немолодыми уже, за 40 годов. Жили они в согласии, но отсутствие детей сильно тетушку сокрушало. Охотно приняла бы она под свое крыло и 3 сироток, но дядя не согласился. От мужчин тогда с малых ногтей ожидали деятельной полезности. Возрастали они под свист розги. Ни на миг не ощутила я своего сиротства в дому приемной матери. Настасья Петровна ничего не жалела для любезной Фенечки. Была у меня игрушечная карета, копия настоящей. Была лошадка крохотной породы, чтобы ее возить. Был нарядный калмычонок, чтобы бегать по саду перед моим выездом, как настоящий скороход. Была огромная собака, выше меня ростом, и крошечная собачка, что помещалась в моей муфте. Были карлик и карлица. Были говорящие птички в нарядных клетках. Неслыханное новшество — ель, принесенная в дом на немецкий лад, убранная блестящими игрушками, свечками, украшала мне рождественские праздники. А когда мне сравнялось 7 годов, под елью я увидела в праздник настоящий прянишный домик из немецкой сказки. Стены его были сложены из печатных пряников, причем цементом был мармелад, окошки из цветных леденцов, а крыша из сдобного печенья. Я могла залезть в этот домик, а уж ела его я 6 недель. Не только за подарки и щедроты привязалась я к тетушке, но полюбила ее всем сердцем. Нрав ее был необыкновенно дружелюбен, обязателен. Никто не видел от нее несправедливости. Редко гневалась она и никогда не действовала в гневе. Ни от каких нянек не слыхивала я более занятных сказок и песен, чем от нее.